Глава 21. Смерть. Алина. Я стояла в полной темноте, боясь пошевелиться, и не знала, чего ожидать от Яна. Секунды тянулись медленно, словно патока. Я старалась даже не дышать. В гнетущей тишине подземелий любой вздох казался оглушающе громким, даже биение сердца раздавалось стуком молота по наковальне. Молчание затягивалось, и я, наконец, решилась спросить: «Почему моя кровь открыла эту дверь? Как ты узнал?» «Случайно». Я не видела Яна, только слышала его тихий, ласкающий голос. Парень ведь почти покорил меня. Осознание этого простого факта пришло неожиданно и отозвалось болью в сердце. Я не ожидала от Яна очередного предательства. Давным-давно Калли разделила ключ от этой двери на миллиарды мелких частиц и раскидала по всему свету. Не зная о моих терзаниях, продолжил Ян. Попав в кровь людей, драгоценные крупицы теряли свои свойства, а вот оказавшись в крови нагов, обретали жизнь и превращались в живые дышащие ключи. Калли предусмотрела все. Найти обладателя частицы ключа оказалось невероятно сложно. Много лет потребовалось для того, чтобы изучить качества, которыми обладает наг-ключ. Во-первых, его род должен быть достаточно древним. Это отсекает большую часть претендентов. Во-вторых, наг должен обладать достаточной силой. А в-третьих... Ян сделал эффектную паузу. Лишь те наги, в которых есть осколки ключа и капля силы Калли, способны не только поглощать энергию, но и делиться ею с другими. Я начал подозревать, что ты та самая, уже после того, как сдал Шеше... «То есть помогал мне не потому, что обещал Владу или симпатизировал мне, а потому что я — ключ и нужна тебе в целости и сохранности?» Обида подкатила к горлу комком слез. На душе стало совсем паршиво, и я замолчала. Ян тоже ничего не ответил. Послышался звук шагов, а через секунду в комнате вспыхнул свет. «Сначала так и было», — отозвался он. «Но потом мне просто стало интересно с тобой. Я хотел помочь». «Не верю». «Как хочешь. Это твое право». Ян пожал плечами, а я, пользуясь случаем, огляделась. Комната, в которой мы оказались, была небольшой и ничем не отличалась от остального подземелья Аркаима. Каменные серые стены и такой же пол, только на потолке нет плесени. Ее заменяли обычные, закрепленные в металлических кольцах факелы, чадящий дым которых быстро заполнил замкнутое помещение. Ян нетерпеливо подошел к стоящему у дальней стены высокому постаменту, высеченному из черного блестящего материала. Наверху прямоугольного столба лежал массивный, величиной с кулак, камень, тоже черный, с множеством граней, на которых сверкали тонкие нити золотых прожилок. «Что это?» — я не удержалась от вопроса. Один вид камня пугал. Страшно было представить, зачем эта вещь могла понадобиться Яну. Честно сказать, не думала, что он соизволит ответить. Парень застыл возле постамента, любуясь причудливым рисунком золотых прожилок, и, казалось, потерял связь с внешним миром. Я ошибалась. Спустя несколько сложившихся в вечность секунд, Ян, так и не обернувшись, начал рассказ. «Это Читамани. Магический кристалл, легенда, ставшая реальностью. Камень, исполняющий желания. Ключ от дверей в другие измерения». Некогда он был расколот на три части. Одна хранится в тибетском монастыре, другая в каком-то музее, но истинной силой наделена только эта, третья, которую давным-давно прибрала к рукам Калли. Это больше, чем просто артефакт. Это священная возможность исправить ошибки, сделанные в прошлом. «Так вот, что ты хочешь?» — осторожно спросила я. «Изменить прошлое?» «Всего лишь предотвратить одно несправедливое убийство». «Неужели ты не понимаешь, что прошлое менять нельзя? Любое незначительное изменение может полностью сломать настоящее. Даже школьники знают об этом». «Я все прекрасно знаю и понимаю. Или ты думаешь, Калли исключительно из-за прихоти спрятала от меня камень? Она опасалась того же, чего боишься ты. Но если в прошлом была допущена ошибка, ее исправление не может повлечь беды. Изменения могут быть только к лучшему». Энтузиазм Яна пугал. Я не узнавала стоящего передо мной парня и поражалась его первобытной дремучести, о наличии которой даже не подозревала. Он совсем не походил на тысячелетнего бога, Куда исчезли его житейский опыт и рациональная невозмутимость? «Ты же понимаешь, что это неправильно!» — воскликнула я, делая отчаянную попытку убедить. «Так нельзя!» «Алина!» — голос Яна стал ниже на 2 тона. В нем появились хриплые ласкающие нотки, от которых у меня всегда подгибались колени. Парень сделал шаг навстречу и остановился напротив. «Тебе ли рассуждать о правильности?» «Не понимаю, о чем ты». Я сглотнула, пытаясь смотреть только в глаза, а не на чувственные губы, сильную шею и плечи, и поражаясь своему легкомыслию. «Как можно отвлекаться на такие глупые вещи, когда на кону судьба мира? Я сейчас должна ненавидеть Яна, а не сходить с ума от его интонации и тембра голоса». «Ты прекрасно понимаешь». Еще один шаг, заставивший меня попятиться и упереться спиной в стену. «Скажи, маленькая наивная змейка, правильно ли говорить о том, что любишь одного парня, а желать другого? Но я же тебя ни разу не осудил ни словом, ни жестом. Упорно подыгрывал и делал вид, что не замечаю. Как же, ты ведь любишь моего друга, а я так, пыль под ногами, досадная преграда, мешающая светлой и чистой любви». Я шумно выдохнула, чувствуя, как кровь хлынула к щекам, а сердце застучало в груди. Это был удар ниже пояса, и я едва сдерживалась, чтобы не расплакаться. Видимо, Ян решил меня добить окончательно, иначе к чему подобная жестокость? Несопоставимое сравнение. С трудом выдавила я, не желая сдаваться, и зажмурилась, когда парень резко рванулся ко мне. Я почувствовала обжигающий жар его тела, а щеку опалило горячее дыхание. «Как сказать, змейка?» — нежно шепнул он мне на ухо и провел языком вниз от мочки уха к вене, пульсирующей над полукруглым воротником кофты. «Неужели ты никогда не испытывала желания, идущего вразрез со здравым смыслом, сжигающего изнутри и заставляющего становиться немного сумасшедшей?» Я не верила, что он сейчас говорит о камне, хотя бы отчасти. В каждом слове звучал неприкрытый намек, сквозило искушение. Руки Яна нежно пробежались по моим, начиная с запястья и до локтя, скользнув под просторные рукава кофты. Я сжала зубы и решила упрямо не открывать глаза, жалея, что нет возможности зажать еще и уши, чтобы не слышать обидно правдивые слова, произнесенные хриплым, чувственным голосом. Жалящий поцелуй укус обжег губы. Я дернулась, пытаясь отвернуться, но Ян прижался сильнее и обхватил ладонями мое лицо, не прекращая целовать уверенно, немного больно и в то же время волнующе. Так что подкашивались ноги. Стало до слез обидно за то, что он делает это со зла, желая наказать. А я даже не могу игнорировать его искушенные ласки и предательски отвечаю, прогибаюсь в пояснице и стараюсь прижаться сильнее, не прекращая презирать себя за слабость. «Ты все равно уже ненавидишь меня за очередное предательство, змейка», — тихо и печально произнес Ян и отстранился. «Так что извини, но я позволил себе маленькую слабость. Буду бережно хранить в сердце это воспоминание». «Ты сволочь», — отстраненно заметила я, чувствуя, как текут по щекам слезы. «Знаю», — он нежно смахнул их тыльной стороной ладони, улыбнулся и отступил. Ян направился в центр зала, уверенный, что я сломлена и больше не буду ему мешать. Мне и правда хотелось забиться в угол и сидеть там вечность. Я не хотела видеть Яна, общаться с ним и помнить его поцелуи. Но того, что он собирался делать сейчас, допустить было нельзя. Я не могла не предпринять еще одну попытку. «А если тогда, давно, убийство не было ошибкой?» Голос неожиданно сорвался на всхлип. Побороть слезы так и не получилось. «Если только тебе так кажется». «Кажется?» Ян развернулся и шагнул навстречу, заставив меня снова испуганно вжаться в стену и, нежно проведя пальцами по щеке, шепнул. «Это моя смерть, змейка». Брошенные в сердцах слова заставили испариться слезы на моих щеках. Дыхание перехватило. Получается, Яном двигают благие намерения. И он просто не понимает, что необдуманные действия могут привести к катастрофе. Но как так может быть? Ведь он живет тысячелетия. Куда пропала вековая мудрость? Ситуация, казавшаяся секунду назад однозначной, сейчас виделась иначе. Я растерялась. Его смерть? Нелепо и глупо, но он стоит передо мной и жив. «Молчишь?» — хмыкнул Ян и отступил. Я открыла рот, но ответить не успела, так как он продолжил. «Ты ничего не знаешь обо мне, Алина. В курсе ли ты, как я стал богом мертвых? Многие именуют меня богом смерти по незнанию или глупости, но я не повелеваю смертью, лишь царствую в мире мертвых. В мрачном, туманном месте, куда попадают души в краткий миг между перевоплощениями. По сути, я хозяин вокзала. Мои подданные лишь сошли с одного поезда и ждут другого. Думаешь, я желал для себя такой участи? Думаешь, я хотел умереть?» «Но ты жив», — возразила я. «Жив? Неужели ты не понимаешь разницы? Вечной жизни нет. Вечной может быть только смерть. Я не хочу вечной смерти ни для себя, ни для своей сестры, которая по наивности много тысячелетий назад разделила со мной печальную участь. Для нас нет череды перевоплощений, которую имеете все вы. И это угнетает. Мое место должен занять убийца. И только тогда справедливость будет восстановлена». Я хотела возразить, хотя в горле пересохло, готова была кричать и умолять Яна изменить решение, но не успела вымолвить ни слова. В комнате разом погасли, а спустя секунду вновь вспыхнули все огни. «Ты знаешь, что твои мечты — всего лишь глупая иллюзия капризного ребенка. Громоподобный голос раздался из центра зала, а спустя секунду там появилась статная чернокожая женщина с забранными в высокий хвост волосами. Ее обнаженное тело прикрывал лишь пояс из костей человеческих рук, а на шее красовалось ожерелье из черепов. «Калли», — догадалась я, испуганно сглотнув. «Я же сказала, что буду следить за тобой, Яма, и не позволю осуществить задуманное», — с грустной улыбкой изрекла она, даже не взглянув в мою сторону. «Прошло столько лет, а ты так и не образумился». «Мне нужно это! Я должен Яме!» — отрывисто бросил Ян, слегка отведя взгляд. «Яме давно поняла, что все в этом мире решает карма. Не нужно пытаться идти против нее. Должны быть равновесие и порядок. Ты никогда не был глупцом, Яма, так задай себе вопрос, почему так случилось? Нет ли высшей воли в том, что ты стал тем, кем являешься уже много тысячелетий?» Яме это поняла и наслаждается своей сущностью, не отрицая ее. Живет и учится видеть прекрасное. Так почему же ты никак не можешь успокоиться? «Я не верю в карму в этом конкретном случае. Ты знаешь меня. Я упрям». «Зря. Не выйдет ничего хорошего из твоей задумки. Прошлое не просто изменить, но очень легко сломать себя и свой мир. Образумься. Не заставляй меня снова применять силу». «Что ты сделаешь мне?» — зло выкрикнул Ян. «Снова убьешь? Убивай. Но рано или поздно я возражусь и удвою усилия, и никогда не сдамся». «Ты болен. Твой разум помутился, но я не буду тебя убивать. Эта мера не помогла, я поставлю тебя перед выбором». Калли медленно шла вперед, я не могла разглядеть ее движение. Грозная богиня словно парила над полом. Ее лицо одновременно было прекрасно и безобразно. Идеальные скульптурные черты контрастировали с уродливым, свисающим до подбородка раздвоенным языком. Я хотела зажмуриться и ничего не видеть, но не могла. Смотрела, словно прикованная. «И перед каким же выбором ты меня поставишь?» — хмыкнул Ян. Но я заметила, за показной бравадой скрывалась тревога. «Я тоже пойду наперекор карме». Почти ласково мурлыкнула Калли, став похожей на большую сытую кошку. «Убью того, кому суждено жить». Я не слушала разговор, и только краем глаза заметила серебро направленного на меня лезвия, блеснувшего в руке богини. Калли метнула кинжал неожиданно, одним молниеносным движением. «Алина!» Ян кинулся наперерез, но нож прошел сквозь его тело так, словно на пути ничего не было, и вонзился мне в грудь, заставив захлебнуться кровью и осесть на пол. Я почти не почувствовала боли, только испуг, обжигающий миг и затягивающую тьму. Последнее, что я увидела, испуганное, полное ужаса лицо Яна, и услышала его тихий шепот: «Прости».